Возвращаясь из Казахстана, мы на несколько дней задержались в Москве. Через друга мужа я добилась встречи с министром юстиции. Вошла в министерство в 8 утра, а вышла только в 11 вечера. Тенгиз даже испугался, что меня арестовали. Когда меня принял министр, я попросила освободить маму. У нее в Казахстане началась болезнь Боткина. Министр в ответ указал мне на стеллажи, заваленные папками уголовных дел, и сказал, что когда подойдет наша очередь, рассмотрят и дело мамы. Мне показалось, что, говоря эти слова, он смотрит с иронией. Даже захотелось ему пощечину дать. Я заплакала и сказала, что к тому времени, когда очередь подойдет, мама уже умрет. Тогда министр попросил, чтобы я позвонила ему через пару дней. «Ну и наделали у вас в Грузии дела. Вас ждет муж, идите к нему». И написал свой личный номер. Когда я в назначенное время позвонила, он сказал: «Поздравляю, мы пересылаем дело вашей мамы в суд». Я тут же отправила маме с братом деньги и телеграмму, чтобы они возвращались. Они тайно сели в поезд, уехали в Ташкент, а оттуда в Тбилиси. Они приехали домой тихо. А нас с мужем начали встречать еще с горе. Всюду стояли друзья мужа с цветами. В Мсхете встречали. А уж в Тбилиси на перроне собралась и вовсе масса народа. Пожилой проводник сказал нам в конце: «На моей памяти так приветствовали только императора. А вы кто такие?» В Тбилиси нам дали ключи от нашей квартиры. Совершенно пустой. Стояло только одно кресло шарвашидзевское. В свое время оно принадлежало светлейшему князю Георгию Шарвашидзе. Тетка увидела его на распродаже в Утиль-Сырье, все вещи высланных были распроданы, и купила. Я это кресло даже во сне видела. В Казахстане мне часто снился сон, как мы возвращаемся в Тбилиси, приходим в нашу квартиру, а там это кресло. И так оно в результате и произошло на самом деле. Потом это кресло стояло у мамы. Она его очень любила. Когда в Тбилиси приехали мама с братом, им отказались дать паспорта. «Какие паспорта?» — сказали им. «Пришла телеграмма, что вы самовольно уехали из ссылки, и вам надо возвращаться». Но потом маму пожалели и позволили остаться. «Ничего, мамаша, не бойтесь, обратно не отправим». Но только через 3 месяца. Они приехали в декабре, а это случилось в марте. Их официально реабилитировали. Начинали опять с нуля. Кто простыню принес, кто кастрюлю, кто чайник. Но какой мама смогла создать уют? Она всего себя лишала, еды, одежды, но покупала обстановку. Тенгиз всем старался помочь. Когда мы с ним только приехали из Казахстана, то начали жить в абсолютно пустой квартире. А он продал свою картину и все деньги отдал Этери Какабадзе, только-только потерявшей мужа, художника Давида Какабадзе. Позвонил ей и сказал, что союз художников выделил ей деньги, и она должна пойти в кассу и получить их. Там он договорился, что его деньги передадут Этери как помощь от союза художников. А когда я попросила его принести домой хотя бы 100 рублей из этих денег, он удивился даже. «Как я могу? Что обо мне подумают?» Мама обожала моего мужа. Говорила, что Тенгиз напоминает ей папу. Тенгиз также свободно относился к деньгам. Если они были, он легко их тратил на друзей, на застолье. Это у меня мама могла спросить, куда я все потратила. «Что я, стояла на мосту и бросала в куру? На дело ушли!» — отвечала я. А Тенгиз относился к этому совершенно спокойно. «Ну, точно, мой Алеша», — говорила мама. Мы с мамой были очень большими друзьями. Я все ей рассказывала. И про своих ухажеров тоже. У меня до Тенгиза ни с кем не было каких-то серьезных отношений. Но были мальчики, которые нравились. Мама обычно сидела у окна и что-то делала, а я в это время готовилась к лекции. И когда на улице появлялся предмет моего интереса, мама всегда звала меня к окну. «Иди, иди, твой появился». Мне очень нравился Иван Дмитриевич Ратишвили. Это был уже солидный мужчина, который вызывал мою симпатию просто так, без каких-то чувств, конечно. У него была интересная судьба. Отучившись в военном училище, Ратишвили сумел поступить в Парижскую академию художеств, по окончании которой получил место в дворцовом ведомстве Петербурга. Во время штурма Зимнего дворца в 1917 году он стал единственным из дворцового управления, кто нашел в себе смелость не бросить остававшиеся там сокровища на произвол обезумевшей толпы. Под его руководством гренадеры относили в подвальные хранилища наиболее ценные вещи. На охрану драгоценностей Ратишвили выставил своего сына, которому было всего 16 лет. Годы спустя дочь князя Ратишвили рассказывала, что вопреки распространенному мнению о том, что крейсер «Аврора» стрелял по Зимнему дворцу холостыми залпами, на самом деле выстрел был самый что ни на есть боевой. Девушка в тот момент находилась в Зимнем дворце и стала очевидцем того, как снаряд влетел в кабинет Александра III и разрушил всю стену. После того, как большевики пришли к власти, Ленин назначил Ратиева, именно так на русский манер звучала фамилия Ивана Ратишвили, главным комендантом Зимнего дворца и всех музеев и дворцов Петрограда, и называл его «товарищ князь». Увы, личная жизнь Ивана Дмитриевича оказалась довольно трагична. Еще летом 1917-го он потерял жену, а через 10 лет лишился сына. Доживал свой век бывший главный хранитель и спаситель сокровищ Российской империи в Тбилиси. Он жил на первом этаже в маленькой квартирке на улице Чайковского. Несколько раз в неделю его навещала сестра. У него было очень чисто, уютно, и стояли потрясающие вещи. Иван Дмитриевич был нашим соседом, и мама часто приглашала его на чашечку кофе. Ратишвили был удивительным человеком. Когда меня спрашивали, почему я все никак не выйду замуж и почему отвергаю всех женихов, я отвечала, что жду человека, похожего на Ивана Дмитриевича. «Ну, тогда ты до самой смерти будешь ждать и все равно помрешь старой девой», — говорили мне. Иван Дмитриевич мне рассказывал, как ключи от сейфа с драгоценностями передал лично Ленину. Признавался, что в тот момент испытывал страх. «Ленин ведь мог взять ключи и приказать меня расстрелять. Что ему стоило?» А он лишь поблагодарил меня. Он все время что-то рассказывал, но мне тогда было не очень интересно. Я была занята друзьями или чтением, бежала домой и радовалась, что меня ждет интересная книга. Новая власть с почтением относилась к Ратишвили. Он получал хорошую пенсию, большую часть которой отдавал своим нуждающимся родственникам и друзьям. Помню его легкую походку и внешний облик, трость под мышкой, стройную фигуру, холеное лицо. Всегда улыбался и был чисто одет. В конце жизни Ратишвили получил двухкомнатную квартиру, в которой он и умер в 1958 году в возрасте около 70 лет. Иван Дмитриевич был, пожалуй, последним представителем золотой эры грузинского дворянства, приехавшего в Тифлис из Петербурга. Все его друзья ушли из жизни еще раньше. Другом нашей семьи был Александр Эристави, флигель-адъютант Николая II. После переворота в 1917 году Александр Эристави приехал в Грузию и так здесь и остался. Как ни удивительно, но он не был подвергнут репрессиям и скончался в 1932 году. Арестована была его жена, венгерка по национальности. Ее взяли в 1941 году, когда после начала войны арестовывали всех немцев. На доказательство того, что она на самом деле совсем другой национальности, у вдовы флигель-адъютанта ушло несколько лет, которые она провела в сталинских концентрационных лагерях. Когда вернулась, то рассказала нам, что видела папу. Она развозила по лагерям овощи и в одном лагере видела Алешу. Заключенные были без имен, только с номерами. Вокруг лагеря существовала 5-километровая зона отчуждения. Говорили, что за колючей проволокой находятся не заключенные, а прокаженные. И тетя утверждала, что видела именно Алешу. Мы так хотели в это верить. И верили. Из дневника Бабо Дадиани. Проходят годы, как будто все случилось вчера. Едем на поезде в Батуми я и мой Алеша. Один англичанин стал плохо отзываться о Грузии. Мой муж отхлестал его по лицу. Англичанин достал ружье и выстрелил. Раненого Алешу еле спасли. Оказывается, что ждало меня впереди? Аресты, выселения и страшные слова без права переписки. Расстрел мужа, дедушки, дядей. Мой брат Бандо, который в 1921 году остался в Грузии, был арестован и сидел в камере смертников. Его друг, который работал в ЧК, предложил выпустить его проститься с женой под честное слово, что тот вернется. Бандо сдержал свое слово, простился с семьей и вернулся на расстрел. Надежда хватается за любую возможность. Я тоже так думаю. Время лечит все. По законам древних афинцев, изгнание из родины и смертная казнь — это равнозначное наказание. Я это испытала дважды.